Детский пеструн Пиктора пульсировал и увеличивал объеме, пока не стал длиннее и толще в два раза. Похоже, этот монстр уделял большое внимание этому самому аспекту существования, потому и у Виктора ствол был прямо создан сводить с ума бледюка, и скорее всего дракониху не обязательно насиловали. У Виктора появилась способность выпускать феромоны, не очень мощные и не сделают кого-то безвольной сукой, но Соню они делали влажной и готовой к приключениям в любой миг, но она вполне могла подавить влияние этой хуйни. Все-таки 4 и краткий ранг. Виктор снова влил в спиральный участок узора жидкий эфир, земляничный освежающий аромат расплылся по постели, и спящая Соня тяжело задышала во сне. Виктор подполз к ней, и та неосознанно протянула руки и прижала к себе, навалившись на него сверху. А во, Соня потерлась об него киской, пока не ощутила его стояк и фактически села на него, лишь тогда успокоилась и стала ровно дыша полировать член Виктора. Похоже, она так и не проснулась, потому Виктор задумался над чем-то, и когда был на пределе, не высунул член и кончил ей в киску. Все-таки она этого хотела с самого начала, и Виктор уже знал способ перейти в первый ранг с телом хаоса. Он обещал ей через 10 лет ребенка, но теперь, когда он нашел в Святой Империи данные о монстрах и узорах, с помощью этой женщины он достал подходящего монстра первого ранга и смог расшифровать, очистить и прорастить узор этого монстра, и войдя в первый ранг. Виктор был ей благодарен, и не хотел, чтобы она сходила с ума в ближайшую сотню лет. Если его семя поможет ей с подвигом, то он его ей даст в благодарность за все, что она сделала. Волшебное королевство, к примеру, не имело подобной библиотеки с тысячелетней историей и возможности приручать святых драконов и отбирать у них потомство, у них тоже не было. Потому не помоги Виктору Соня, он бы и правда минимум 10 лет сидел бы в третьем ранге ученика мага. Потому он решил ее обрадовать досрочно. Соня вдруг ощутила жжение внизу живота, она очнулась и увидела, что плотно прижала Виктора к постели и активно двигает бедрами, замерла и спросила: «Внутрь, ты это сделал, тварь? Успокойся и стимулируй свои яйцеклетки, не дай им сгореть в хаотической энергии, ублюдок». Соня уже хотела расплакаться, но собралась с духом и оправдотворила себя его семенем. Все-таки она этого и добивалась целую зиму. Она еще посидела на Викторе и, подвигав бедрами, спросила: «Ты большой, в смысле член, и тело тоже. Как это так?» «Просто узор монстра поработал с моим телом. Он сделал из меня подходящего самца для привлечения бешеных сук вроде тебя. Сам не пойму, что это за тварь, но остальные пассивки не менее мощные, а узоры корни в комбинации могут создать приличные атакующие заклинания. Виктор теперь, как и другие монстры, могли создавать из фрагментов корня какие-то заклинания, не рисуя их пальцами с нуля, как ученики магов. Стоило лишь влить в кляксы эфир и выбрать направление и мощность, как он выпускал струю пламени или лазер, но мощность была ограничена газовым эфиром, ведь сколько ни жги дрова, а уголь горит мощней. В этом и разница между рангами: первый газ, второй жидкость, третий кристалл. Эфир в этих состояниях стократно увеличивает мощность того самого узора монстра или рун магов. Но кроме активных узоров есть и пассивные, которые постоянно питаются с корня, независимо от влитого в них эфира из сосуда души. Это вроде пыльцы, которую роняет Виктория, и у Виктора тоже были подобные пассивки, которые нарастили ему массу и елдак, чтобы соответствовать понятиям привлекательности гуманоидов. Похоже, шипастая чешуя дракончика должна была привлекать драконих, а не была наследием от родителя. Виктор в теории понял, что источник его узора где-то в 4-м или 5-м ранге, но важнее не источник, а прародитель этого источника, ибо Виктор на 6-м ранге станет воплощением задумки этого прародителя, набрав полный комплект способностей, вложенных прародителем в свое наследие. И похоже, этот прародитель был помешан на том, чтобы его дети затрахали всех самок этого мира, и не только. Короче, Виктор уже не разочаровал этого прародителя, став приемником его наследия. Но лучше Виктору избегать этого существа и его детей, ибо он вырезал с узора фрагмент с наследованием узора детьми Виктора. То есть он кастрировал узор прародителя и хочет, чтобы он прокатил его до божественного 7-го ранга на халяву, не выполняя планов по порождению шипастых драконов и мускулистых 13-летних мальчиков. Наверное, даже то, что Виктор вырвал часть узора из Жасмин, тоже не понравится ее прародительнице, так что ему лучше лежать на дне, даже став богом. Но сейчас есть более насущные проблемы. Виктор достал огромный горшок размером с бидон, с зелеными широкими листьями, торчащими с него. Он вывернул этот горшок на землю, и с него выкатилась черная луковица полметра в диаметре и почти метр в высоту. Виктор вбухал в эту мутировавшую лилию кучу ресурсов и эликсиров, полученных от Сони. Он начал рвать волокнистую черную кожуру, Вскоре открылась белая полупрозрачная мякоть, и ее он разорвал, и вдруг из мякоти начала течь жидкость. Виктор понимал, что все из этого мутировавшего лука должно быть очень токсично, но полгода назад, получив его кровь, он почему-то потерял ядовитые свойства и не травил Виктора или кого-либо еще. Виктор решил, что в нем мало праны, и удобрял его, а он рос в размерах, пока вдруг не переста. Виктор смотрел на него третьим глазом и видел в луковице знакомую непроглядную темноту хаотической энергии, и теперь, разворотив его, он увидел своими глазами то, что внутри. Соня заметила, как Виктор психанул и вывернул с горшка любимый цветок, на который угробил кучу ресурсов Сони. Он его кромсал и начал уничтожать мякоть. Растение Виктория уже было подошла остановить его буйство и посмотреть, можно ли спасти цветок, который он уничтожил в гневе, как вдруг он вытащил из цветок белую полупрозрачную девочку, всю в слизи и с корневищем, тянущимся от ее к корню лилии. Виктор потащил ее грубее, и белесые усики оборвались и начали усыхать, становясь похожими на белые тонкие косички. Соня впервые видела подобное и замерла, наблюдая, как Виктор утащил голую, белую, полупрозрачную девочку в ее спальню. Нашла она их в ванной, где Виктор отмывал бессознательную девочку и, прикоснувшись к голове с закрытыми глазами, что-то делал. «Соня, пойди и сделай то же самое, что и со мной вчера». Соня, не спросив ничего, влила часть кристального эфира в сосуд души девочки, и та содрогнулась. Виктор придержал ее и приобнял. Девочка не дышала, но была живой, но из-за того, что не дышит, просто хлопала ртом. «Все в порядке, 40, это был просто долгий сон. Ты меня не узнаешь, но я это он, понимаешь?» Девочка смотрела на него белесыми глазами со зрачком, и потом в удивлении распахнула рот и, улыбнувшись, обняла Виктора. «Кто это?» «Это просто мутировавшая лилия. Но почему она живая? В смысле, как женщина и гуманоид? Кроме того, это энергия. Она создала себе тело из моей крови, тело хаоса, как у меня. Потому и понадобилась твоя помощь, чтобы запустить внутри ее сосуда души узоры священного дракона. Блять, ты как только пришел ко мне домой, творишь то, что ломает мое выработанное тысячелетиями опыта мировоззрение. Может, потом, блять, еще какой-то овощ превратишь в девочку? Планируешь с ней нарожать чистокровных деток хаоса? Хмм, а эта идея? Нет, перестань, не хочу, чтобы по моему дому были горшки с девочками внутри. Нет, я о чистокровных детях, но я об этом подумаю потом. Сейчас нужно вернуться в королевство. Шли предупреждения о том, что приедешь в гости на год-два-десять, короче, пока не родишь, не выкормишь моего ребенка, в свою империю ни ногой, поняла? Эй, ты же сделаешь для него двойное гражданство, я же хочу, чтобы он вырос патриотом. Взгляд Виктора стал ледяным. Это все еще сумасшедшая сука явно не особо заботится о их отношениях. Скорее всего, ей похуй, что станет с Виктором теперь, и выебываться, требуя от четвертого ранга отдать ее ребенка, пока Виктору не по зубам. Он вырастет нашим сыном или дочерью и больше никем другим. Ты слишком привязалась к этому имени страны. Она уже давно умерла, сгнила, истлела, и на ней пропросла друга страна. Сама ведь видишь, что вокруг тебя чужие люди. Теперь у тебя есть я и мое дитя, с другой стороны мертвая империя с чужими людьми и твои боги, которым насрать на жизнь твою и нашего ребенка. Кого ты выберешь? Я ухожу, если ты решишь покинуть меня, я позволю тебе оставить ребенка себе, но я приду к нему, когда он станет учеником мага третьего ранга, потом, я вас покину навсегда. Виктор поднял с ванной девочку и, нахватав своих старых вещей, из которых за ночь вырос, одел ее потеплее. Сам он накинул шубу Сони и ушел из ее дома, а потом уехал из империи. Прошло 14 лет. В саду, Соня, которая явно стала выглядеть на 30 лет, но все еще искрилась здоровьем и женственностью, баловала девочку лет 15 на вид, но ей едва исполнилось 13. «Лина, ты все, таки пробилась в третий ранг ученика мага, поздравляю. Мам, это все из-за твоих эликсиров. В школе меня дразнит за то, что я обязана своими успехами только тебе и твоему положению. Хихи, пусть их родители проживут 3000 лет, станут рангом 4 и святыми империи, потом пусть тебя упрекают. То, что я забочусь о тебе лучше, чем их родители, это не наша вина, наоборот, вина их родителей. Нахуя рожать десятки уродов, если сами нищие голодранцы? Хо-хо-хо. Блять, мам, не порть свой образ в моем сердце, ей кажется, к нам какой-то мальчишка влез в сад». Когда Соня повернулась в сторону вторженца, у нее слезла улыбка, лицо задрожало, едва сдерживаясь от слез. Ни капли не изменился за эти года, лишь одежда летняя, а не зимняя. «Давно не виделись, Соня. Ты стала прекрасной женщиной за эти годы. Это, как я предполагаю, Ангелина. Приятно познакомиться. Мама, к кто это. Я просто ее старый друг из прошлого. Соня вздохнула. Похоже, он здесь не для того, чтобы отнять ее дочь. Он скрывает свою личность с этой внешностью. Лина сказала: «Мам, смотри, наши волосы очень похожи. Этот дядя, блин, он же не старше меня выглядит. Ха-ха-ха, зови меня просто Виктор». «Ох, точно, Виктор, почему ты сразу не назвал имя?» «Прости, я просто уже знал ваши имена, и у меня вылетело с головы. У меня с твоей мамой есть разговор. Я никуда не уйду. Знаю я вас, красавчиков. Украдешь еще у меня маму, когда я отвернусь. Тогда ладно». Соня испугалась, что Виктор все сейчас выложит, но... «Соня просила меня позаботиться о тебе, пока ты не войдешь в первый ранг мага. Но это невозможно. Мое тело. Кто ты думаешь, твоя мама? Есть слово «невозможно» для святой? Тем более, если она что-то и не может, то 3000 лет – это достаточное время, чтобы обзавестись определенными знакомствами». Лина сглотнула и спросила: «Вы знаете, как мне стать первым рангом? Все очень просто, стань моим учеником, и ты сможешь все». «Достаточно, Виктор, что ты себе позволяешь?» Соня поняла, он все-таки хочет ее отобрать. «Успокойся, у меня просто выдался свободный годик 3, и я решил сходить к Святой Горе. По дороге я прихватил несколько учеников, и решил, если уже прохожу рядом, то попутно исполню обещание. Все-таки после 3-го ранга ученика, твою дочь ждет печальная судьба. Ты и правда хочешь, чтобы я ушел? Я ухожу. Если ты решишь покинуть меня, я позволю тебе оставить ребенка себе, но я приду к нему, когда он станет учеником мага 3-го ранга. Потом я вас покину навсегда». Когда она вспомнила эти слова Виктора, она поняла, что если он покинет ее дочь, то та просто умрет через 100 лет. И что остановит Виктора от того, чтобы бросить умирать незнакомку, пусть даже связанную кровью? Соня сглотнула и сказала: «Если собрался уходить, то и ее не забудь, можете проваливать». Лина в шоке посмотрела на бесстрастную мать и почувствовала, как ее под руку повели из сада. Апангелина. Глава 27. Лина пришла в себя только тогда, когда ее вытащили на улицу в толпу прохожих. Она отдернула руку из хватки этого парня, и он, не посмотрев второй раз на нее, продолжил идти по улице. Она оглянулась на дом матери и, нахмурив брови, побежала за Виктором. «Эй, куда мы идем?» «К моим ученикам. А ты точно знакомый мамы? Я тебя раньше не видела. Я общался с ней до твоего рождения. Но твоя внешность лет 14-15, если не считать этих мышц. Мне 27 лет. Чо-йо-йо. Да ты познакомился с мамой в 13? Ты вообще кто такой, чтобы иметь такие знакомства в 13 лет? Но ты же знакома с ней в свои 13, да и моя внешность как раз с тех пор и не менялась. Сам не пойму почему. Похоже, мои жены меня любят именно таким и не хотят, чтобы я старел. Да еще и моя бабушка, она чуть с ума не сошла, когда я вернулся домой с ростом в 170, ведь я за 3 месяца до этого покинул дом вообще мальчишкой, едва доросшим до 1,5 метра, хихи, но ей понравилось. Жены, бабушки, по понятиям Лины, заводить отношения раньше 50 лет – это роскошь для магов, ведь тратить молодость на что-то кроме учебы в период юности – это явно удел смертных и прочего отребья, живущего одним днем. Все-таки потенциал мага лучше всего развивается только в молодости. КХМ, Виктор, а какой ранг у тебя? ХМ 3. Хах, и чему ты собрался меня учить? Я ведь и сама недавно вступила 3-й ранг. Виктор, улыбаясь с дергающимися бровями: «Доченька, у папочки 3-й ранг мага, ха-ха-хо-ха». Лина покраснела от того, что только что сама себя подставила в неловкую ситуацию. «Эль, ладно, проехали. Но, в 27 лет 3-й ранг, что ты вообще за монстр? Что за драконовские темпы развития? Ну, я всему тебя научу, когда придет время. Сама скоро будешь вспоминать этот день и смеяться над своими вопросами. Я их записал на кристальную сферу, кстати, чтобы ты потом не смогла отвертеться. Хи-хи-хи, ты, сотри это. Нет, нет, это исторический момент принятия в ученицы дочери святой. Это станет моей семейной реликвией, и я буду оказывать это моим детям и внукам. Хо-хо-хо, чё ржёшь? Просто так о своем подумал». Виктор притащил Лину в гостиницу, где на первом этаже была столовка, и все могли перекусить и хлебнуть пивко. Виктор выхватил у одного юноши литровую кружку пива и сказал: «Майк, сука, если у тебя сопротивление алкоголю, это не значит, что ты можешь хлебать пиво литрами в твои 12 лет. Цык, задолбал. Ты мне не отец». Виктор гневно задрожал от желания расхуярить кружку об голову этого засранца, но взял себя в руки и выхлебал кружку. Майк, кстати, выглядел на свой возраст: светло-русые волосы, голубые глаза. Лина повернулась к его соседкам: «Девушка лет 15, светло-русые волосы, голубые глаза, это что, родственники Виктора?» «Еще одна, темные волосы и голубые глаза. Кроме того, была какая-то очень похожая на брюнетку женщина. Виктор допил пиво и сказал: «Так все, это мой третий ученик, теперь знакомитесь». Парень сказал: «Майк, просто Майк, у моей матери нет фамилии, а кто отец, она мне не говорит». Потом представилась блондинка: «Я его сестра, Мика, моя мама и мне не говорит, кто мой отец, но я точно знаю, что он у нас с братишкой один. Эти волосы и глаза, они точно не от мамы». Лина заметила, что и у Виктора те же глаза и волосы, и спросила: «А он тоже ваш родственник?» «Да нет, он Грират, я раньше его видела только на нескольких вечеринках». «МММ, понятно, я Лина, дочь святой Сони». «Ах, понятно. Чё за реакция такая пассивная? Ну вон та молчаливая брюнеточка, это Лиза, дочь Бликривен». Лина выпучила глаза, вспомнив прорвавшуюся в пятый ранг женщину их магического королевства. Но эта девушка не перестала перечислять: «Наша с Майком мама — это Кнопочка». У задрожали ноги, еще один генерал враждебно настроенной страны. «Вон наш учитель, это же сам Виктор Грират, внук Викории Грират. Грират и Виктор тот самый, создатель спецназа магического королевства». У нее почти закатились глаза, но она вернула себе сознание, упершись взглядом в высокую брюнетку. «Тогда кто та девушка?» — выдавила Лина. «ХМ, это Колючка». Она удивилась тем, что об этой она точно не слышала. «Она фея и дочь Виктора». «Ох, здрасте, Колючка, сколько тебе лет?» 14, но не смотри на меня как на равную, ХММ. Я в 4 ранге. Трепещи, ха-ха-хо-ха». Все синхронно потерли брови, и Мики, смущенно закатив глаза, сказала: «Колючка, лучше бы ты брала пример с Лизы и промолчала. 4 ранга уже достаточно, чтобы все трепетали, но твои манеры портят первое впечатление». Колючка нахмурилась и сказала: «Не тебе третьему рангу ученика учить меня манерам, ХМ. Я со своей колокольни сама вижу, как 4 рангу нужно себя вести, трактирщик, где мое молоко с медом, мать твою, дери. Я, блядь, 4 ранг, сука, где твой инстинкт выживания?» Трактирщик прибежал и поставил кувшин молока с стеклянным стаканом. «Простите, едва нашел мед и молоко. Хоха, гречневый, мой любимый. Виктор, золоти его». Виктор, закатив глаза, достал золотую монету и швырнул ее трактирщику. «Надеюсь, это возместит ваши нервы, она та еще заноза. Я Колючка, ХМ, я подумываю тебя переименовать». Лина просто охуела от перегрузки мозгов. Вся золотая молодежь враждебной страны хлебает молоко с медом в столичном трактире Святой Империи, и один из них ее учитель, да они охуевшие и безбашенные. Стоп, Виктор Грират, взял в ученики. Бля, ты же меня взял в ученики, да? Виктор посмотрел на Лину, и ее лицо напомнило его первую встречу с сумасшедшей мамашей этой девочки. Он сглотнул слюну и подтвердил: «Ну да, взял. Я обещал твоей матери вытащить тебя в первый ранг. Ты же тот Грират, что придумал спецназ». Все другие ученики подавились молоком с медом, и пока они откашливались, Виктор ответил: «Хех, а твоя мать не охуела? Военные тайны другой страны как сказки на ночь дочери рассказывать? Но я хвалю вашу разведку. Я тот самый, кто их придумал в 12 лет. Со мной еще работали 8 моих эльфов-рабынь. Но нахуй скромность? Я продал спецназ волшебному королевству. Что с теперь?» Лина тяжело задышала, фыркая, как загнанная лошадь. «Учитель, научи, как создавать суперсолдат. Ой, ты же явно задумала внедрить это дерьмо в армию империи и начать войну против моей страны, но знаешь, я тебя научу, ибо от 5 ранга Бликривен вас ничто не спасет. Тем более моя бабушка уже стабилизировалась на 3-м подвиге и скоро возьмет 4-й, то есть войдет в 5-й ранг, только никому не говори. Это я тебе как ученица одолжение сделал». Расширил кругозор, так сказать. У всех учеников пересохли глотки, они отпили молока с медом. Колючка заметила, что молоко на расхват, и прикрикнула: «Трактирщик, еще молока с медом для 4 ранга, ха-хо-ха». После того, как все разбежались по комнатам, Лина попала в комнату к Лизе. Брат и сестра Майк и Мики были в одной комнате. А вот Виктор делил комнату с Колючкой, как она поняла, она его дочь и фея. Она впервые видела гуманоидного монстра, потому она сбежала с комнаты и постучалась к Виктору. «Тук-тук, это Лина. Я хочу кое о чем спросить». Она вломилась в комнату, но там лишь сидел за письменным столом Виктор. Похоже, Колючка вышла, когда она была в комнате с Лизой. Меблировка была приличной, потому Лина уселась на диван тот нахмуренным взглядом Виктора, держащего кристальную сферу. «Лина, ты хоть и постучала, но нужно подождать разрешения, ты не во время». «Ой, ладно тебе». «Ты же не спишь и не в ванной?» «Я хотела спросить о том, куда мы идем и чему ты конкретно меня научишь?» Виктор вздохнул, сдался и, продолжая пялиться в сферу, сказал: «Для начала я научу вас парочке трюков. Видеть спектры энергии, основы работы с душами, проведем пару экспериментов по извлечению сосудов душ из монстров и их трупов». Лина охуела. «Сосуды душ? Это же ересь! Да закрой ты свое ебало!» Раздалось из-под стола у Виктора. Вылезла недовольная колючка. «Он, блядь, тратит свое время на объяснение, а ты его еретиком называешь? Может, сходишь мамочке, пожалуешься на злого еретика и предложишь выслать стражников и инквизиторов, чтобы сжечь его? У тебя ебучее тело хаоса, алло. Думаешь, люди, которые могут тебе помочь на дороге, валяются, ты умрешь через 100 лет? Достаточно». Виктор схватил колючку за шею и заткнул ей рот. Ну, Лина догадалась, чем по ритмичным движениям чернявой головки, видной за столом. «Лина, ах да, мне уйти?» «Да нет, сиди, раз пришла. Я вот о чем хочу сказать. У тех троих тоже тело хаоса, и я им тоже помогу стать первым рангом. Мне все ровно, захочешь ты стать первым рангом или нет. Раз уж ты пошла со мной, я научу тебя всему, чтобы ты стала первым рангом мага. А та сама решай, заниматься этой ересью или нет. Просто знай, помочь тебе можешь только ты, я просто учитель. Вопросы? ХМД есть один. Что делает ваша дочь? Сосет мой член. Ах, понятно, но вы и правда такой человек? Не заблуждайся, она фея. Она не кровная дочь, просто ее мать фея взяла мою энергию для того, чтобы создать ее икринку. В ней нет моих генов и наследия. Есть только свойства моей первородной энергии, понимаешь? Кроме того, ей нужно питаться высокоэнергетическими материями, мое семя третьего ранга мага ее полностью удовлетворяет. То есть она все-таки монстр. Да, колючка вылезла с-под стола и начала отменять трансформацию, ее рост так и остался 160, но бедра стали шире, ножки пышней, а талия тоньше. Грудь начала растягивать рубашку, и она просто сняла ее. За спиной появились крылья дракона с когтями на кончиках. Волосы стали русыми, как у Лины, но из них торчали обсидиановые рожки. Смотря на это воплощение похоти и тьмы, у Лины застучало сердце. Виктор уточнил: «Она темная фея, особенная разновидность, и у нее редкий навык оборотня. Лишь у одной из 10 темных фей такой есть. Значит, есть и другие. Боги, что это за размер? Они огромные, то есть она большая для фей». Колючка прошиплала что-то Виктору, и тот, пожав плечами, вышел с комнаты и, закрывая двери, сказал: «Вернусь через час, пообщайтесь». Лина выпучила глаза, но он закрыл двери, и ее схватили когтистые ручки колючки. «Старшая сестренка научит тебя кое-чему». Колючка облизала губы раздвоенным розовым язычком и повалила Лину на диван, стянув трусики и нырнув ей под юбку. «Ой, нет, не такая. Ох, а и что ты? А-а-а». Звукоизоляция была на высоте, но соседки превосходили человеческие пределы и поставили стаканы к стене. Микки хихикнула и сказала: «Ты кричал еще громче, когда она познакомила тебя с ее языком». Майк покраснел, но не перестал слушать стоны за стеной. Святая нервно расхаживала по комнате, когда вдруг из пустоты не возник Виктор. Он сказал: «Знаешь, а у нас прекрасная дочь, не хочешь ей братика заделать?» «Мм», Соня посмотрела на него и отвела глаза. «Я не последовала за тобой тогда. Почему ты вернулся сейчас?» Виктор прильнул к ней и сказал: «Ты вырастила прекрасную дочь. Та сука-психопатка, которая не последовала за мной, так не смогла бы заботиться о ком-то. Думаю, я должен дать шансы матери той прекрасной девочки. Ну, так что, хочешь сына или дочь? В этот раз, когда я тебя позову с собой, надеюсь, ты решишь стать Соней Грейрат, а не святой Соней». Соня поддалась Виктору, и они целый час делали братика Лине. Глава 28. Взрослая ниндзя. Жасмин на 5-м ранге. Виктор с Соней порезвились на славу, и когда он вернулся в свою комнату, то понял, что Лина прошла обряд крещения колючкой. Теперь они все родственные души. Виктор вышвырнул затраханную девочку в комнату к Лизе, и, вернувшись в свою, без особых корректировок подтвердил маршрут путешествия. Все они не просто так идут в Святую Империю, здесь есть несколько запретных зон, то есть 50% территории Империи — это необжитые леса, плоскогорья и болота, населенные дичайшими тварями и монстрами вплоть до ранга 4. Лишь островки цивилизации, соединенные узкими зачищенными маршрутами, укрепленными фортами, поддерживают связь этих провинций с Империей. И именно из-за подобных транспортных соединений Империя когда-то завоевала половину святых земель и контролировала доступ к Святой Горе, источнику всей праны. И вот сейчас Виктор решил исследовать фауну этих регионов и заодно провести семейные учения. Никто, кроме десятка посвященных, не знал, откуда у кнопочки, Святой Сони и Бликривен взялись дети. Как минимум, все бы охуели от знания того, что их племенной жеребец один и тот же человек 13 лет от роду, и он едва прошел в первый ранг мага. Самому Виктору было немного не по душе подобное решение его самок, но вспоминая целых два королевства озверевших от тестостерона мужиков 3 и ниже рангов, которые воспылали пообрывать бубенчики осквернителю этих благородных дам, Виктор поубавил давление на женщин и согласился потерпеть, пока и сам не станет 3М рангом, а дети не станут минимум 3 рангом ученика. Кроме того, существование Виктора утаивали и королевство, и империя. Как минимум, знание того, что спецназ создал 13-летний мальчик, жестко расшатает психику соседей, и те начнут создавать дружественные и вражеские альянсы, шатая баланс сил в этом регионе континента. Потому секретность повысили, а Виктору дали статус священного зверя, которого нельзя обижать, а то проспонсирует врагов и всем пизда. Виктор же едва пробился в 3-й ранг мага, узнал, что его дети как назло уже в 3-м или на пороге 3-го ранга. Он почувствовал, что его квалификация как отца подкачала, ведь он не успел даже построить индивидуальную программу обучения для каждого, потому решил совместить самообразование с экспедицией, которую давно планировал, чтобы узнать больше о узорах, наследиях и прародителях. То есть он устроит пикничок с детками и пособирает гербарии и бестиарии с узорами сосудов души разнообразных магических существ Святой Империи, которая, кстати, в этом плане богаче, чем королевство и соседи. Заодно сблизится с детками и ошарашит их тем, что он их мамаш ебал. Утро началось с того, что Виктор прошмыгнулся по рынку со своими учениками. Он купил 5 фургонов, по одному для себя с колючкой, и 4 деток. Это станет их личными комнатами и лабораториями в дороге. Кроме того, он купил по 4 эльфийских смертных раба, обученных для того, чтобы они работали с лошадьми и прибирались в дороге за его детками, и вообще очень умных и образованных женщин и мужчин. Отношение его деток к смертным стоило отдельного упоминания. Хотя эльфы и считались долгожителями, и чаще всего их брали в рабы всякие маги, живущие по 1000 лет, но фактически первородные не были органическими существами. Их физиология была создана из чистой энергии по образу богов, а тела были бессмертными, пока питались энергией. И хотя те самые грейраты произошли от людей, как и большинство магов, они себя к ним причисляли только номинально, покровительствуя всем смертным, которые в перспективе могут переродиться в первородных. Но фактически все органические гуманоиды считались магами за низших животных. Причиной этому есть факт, что если между первородным и смертным человеком будет связь, то у них без вариантов родятся смертные дети. Также и в случае с полубогами, хотя Виктор и трахнул Соню и Бликривен, которые родились сразу полубогами 4-го ранга, их дети должны проходить развитие сосуда души с ранга ученика мага, как и Виктор. Сами эти ранги весьма размытые понятия. Например, хоть Бликривен родилась с божественной искрой, у нее не было узоров мага и 4 рангом, она была только авансом, как и бабуля Виктора без 1-го подвига. То есть магами считаются те, кто выгравировал узоры или заклинания 4 ранга, и до этого Виктория была магом 3 ранга и существом 4 ранга. Кроме магов существуют и другие пути развития для существ 4 ранга, но в этом мире, где Бликривен и Соня чахли в ожидании чуда, застряв в 4 ранге без нужных знаний магии, других методов не найти, кроме, конечно, воровства узоров у монстров. Возвращаясь к рабам, даже полубоги смотрят на первородных как на скот. Отношение к смертным как к животным тоже вполне нормально для первородные, ведь те живут десятки лет и умирают от старости, сводя на смарку все усилия, вложенные в них. Лишь те, у кого есть потенциал стать первородными, удостаиваются хоть какого-то внимания, а однодневки считаются расходными материалами вроде дров для отопления или домов, которые со временем приходится перестраивать с нуля. Также и людей с этих домов нужно периодически заменять свежими. С таким отношением, привитым его детям обществом первородных, Виктор ничего не сделал, ибо дальше он будет заставлять их вырывать души даже с первородных существ, потому лекции по гуманности в отношении смертных будут очень лицемерными с его стороны. Переложив фуражирование и закупку расходников на эльфов-рабов, которые стоили немало, потому и могли справиться с любыми задамами вроде этой, Виктор спокойно рассказал о том, куда, зачем они отправляются. В одном изолированном месте располагалась деревня независимых первородных. Они охотились, рыбачили, собирали волшебные и съедобные травы и фрукты в лесу, называемому опасной зоной в Святом Королевстве. Святую Империю, которая окружила этот лес городами, фортами и провинциями, они не ставили и в грош, но выступать открыто против этой страны они не могли, потому что сами были просто первородными, а не какими-то магами. Их даже за ученика мага нельзя принять, потому как 30 рун, выученных у путешественников, было всем их тайным знанием по работе с эфиром. Но все в этом племени по физической силе были в 3-м ранге рыцаря и владели луком на достаточном уровне, чтобы справиться с монстрами 2 ранга или магами того же ранга, а если прижмет, то толпой и 3-й ранг им не страшен. Само происхождение этих 10 деревень с сотней и 2 туземцев было нечеловеческим, они были монстрами, которые преобразились в гуманоидов после перерождения в первородных, а оригиналом были приматы, то есть они были близки по ментальности к людям, но и не были людьми. Такие себе племена диких гуманоидов с минимальными понятиями о цивилизации, полученными от захваченных в плен людей, которые потом и сами вливались в племя, если были достаточно сильны и полезны. Это были монстры, которые научились у людей быть людьми, и весьма эффективно им подражали. 10 таких полулюдей, одетых в маскировочное снаряжение, вбежали в деревню и, возбужденно скаля клыкастые пасти с полностью человеческими лицами, начали кричать: «Люди! Там люди! Готовьте снаряжение, сегодня мы снова будем пировать!» Девушка, ничем не различимая от обычной человеческой девушки, добавила: «Это необычные люди. Я видела у них острые уши». Все возбужденно вспомнили последний раз, когда они развлекались с пленными гуманоидами, и, оскалив клыки, резво вскочили на хижины, вылепленные из грязи и соломы прямо на дереве. Они вытащили луки и сети и уже были готовы отправиться в погоню, когда... «А-а-а! Что это за твари?» Нечто стало массово набрасываться на жителей деревни. Они лишь замечали странных мелких животных, которые, мелькая, впивались им в голые участки кожи, и те теряли сознание. Одну из тварей убили, и приматы в ужасе рассмотрели крысоподобного монстра с толстыми щупальцами вместо половины туловища. Эти щупальца были похожи на крысиные хвосты и извивались вокруг стрелы, на которую нанизала тварь. Треск. Стрела переломилась монстру. Вскочив, вцепился хвостами в шею одному из гуманоидов, впиваясь кончиками лысых хвостов в плоть. Гуманоид закатил глаза, и крыса слетела с него, оставив тело с несколькими дырочками на шее, окруженных воспаленной плотью. Эти твари были почти бессмертными и вскоре согнали гуманоидов в толпу и начали нещадно рыскали в ней. Вскоре вся деревня умолкла, и из леса вышел Виктор с учениками и 20 рабов-эльфов с крупными носилками. «Хех, что-то их многовато, наверное, нужно устроить полевую лабораторию. Поднимите вот эту». По команде Виктора носилки установили на ножки и уложили на этот стол одну из аборигенок. Он созвал учеников и ножом без церемоний начал срывать с бессознательной девушки. Лина, как дочь святой, дергая веком, уточнила: «У учитель, что это такое вы делаете с девушкой? Анатомический осмотр, ты предпочла бы мужчину?» «Нет, нет, нет, но что это было? Я в смысле про твари». Виктор просто отступил на пару метров, и на него выбежали со всех углов деревни 10 крыс. И под взвизги святой они спрятались в штанины Виктора. Он поднял штанины, и там были просто белые ноги. «Что произошло?» На вопрос Лины ответила Микки: «Это его магия, он может отделять кучки своей энергетической плоти и управлять ней на расстоянии. Но то, что он выбрал такую форму для клонов, это весьма эксцентрично». Виктор оправдался: «Мне просто удобно управлять именно такой формой клонов. Потому я просто снабдил их жалами с наркотиком и отправил собирать нам объекты для вашего обучения. Но лучше взгляните сюда, эти глаза с черным белком – это механизм маскировки, который остался от их предков-монстров. Как известно, люди и другие животные очень чувствительны к белому цвету, и потому они буквально подсознательно ловят чужой взгляд. С черными белками такого не случится». Виктор поднял ступню девушки, которая после обычной человеческой пятки оканчивалась нежной функциональной ладонью. Похоже, она примат, и, судя по клыкам, не совсем вегетарианец, вероятно, людоед. «Думаю, теперь дочь святой с чистой совестью и с целью защиты народа святой империи все-таки согласится вырывать души с этих тварей». Виктор заморочился с этими ловлями людоедов только потому, что обычных первородных существ или рабов Лина отказывалась лишать душ, ссылаясь на свои моральные принципы. Виктор пошел на уступки и купил кучу информации о диких племенах людоедов, и включил их в маршрут как приоритетные цели. «Так, эльфы, разделите этих ублюдков на 4 кучи, детей дайте Микки, у нее нервы крепкие, мужчин Майку, в его беспристрастности я уверен, Лине давайте женщин, пусть не особо беспокоится. Лизочка, а ты кого хочешь? Можешь пойти с рабами сама повыбивать, кто понравится». Виктор проявил особое отношение к молчаливой брюнетке. Все думали, из-за того, что ее мать 5-й ранг, но Виктор нагло опекал любимую доченьку и потакал ее немногочисленным капризам. Она хоть и была холодной и молчаливой, но по сути была скромной девочкой. Кроме того, она была прилежной в учебе и никогда не спорила с Виктором и не капризничала, как Лина. Вот и сейчас она легко и безжалостно проверяла сосуды души у дикарей и собирала свою коллекцию. Лина сглотнула слюну и стала подбирать за ней более-менее взрослых женщин, не особо пытаясь проверять их сосуды душ. Остальные тоже впряглись. В палатке на тряпичном настиле на земле лежали гуманоиды. Наркотик работал как часы, не убивая их, но держа в глубокой коме. Лина взяла кристаллическую сферу и, спроецировав кучу изображений на стену палатки, глубоко вдохнув, скомандовала четырем ассистентам-эльфам: «Так мы будем еще не раз проводить эту процедуру, потому запоминайте и пытайтесь хотя бы поверхностно вникнуть в процесс. Это поможет вам стать хорошими и полезными ассистентами с определенными перспективами на развитие в первородных существ. У Виктора, например, есть 8 первородных эльфов-ассистентов второго ранга мага. Он их подобрал на войне, когда они были смертными, и со временем эти эльфы стали равны ему по знаниям. Это мне мама рассказала это, и это немного секретно в Святой Империи, но в магическом королевстве все уважают эрудированность его рабынь, хотя там и страна для людей». Эльфийки поняли, куда течет разговор, и с энтузиазмом кивали хозяйки. Раб смертный и раб первородный – это два разных мира, и отношение к ним в империи, да и вообще в мире. Если они будут полезны, то их не пустят на эксперименты и не заменят более удобными рабами, а кроме этого еще и наградят методами преобразования в первородных. Я буду объяснять свои действия и просить вас помощь. Вскоре я обучу вас методом манипуляции эфиром, пока это будет тяжело, но когда станете первородными, сможете делать это и сами. Виктор дал разрешение обучить вас с условием, что я убью вас и извлеку души, если вы будете бесполезны. Я согласилась, и вы не имеете выбора. Как и упоминалось ранее, даже дочь святой не считает смертных вообще за людей. Скорее, разумные животные-вредители. Виктор разработал для них особый экспериментальный метод работы по массовому изъятию сосудов душ. Во время молодости он извлек несколько тысяч сосудов, что заполнило два ящика объемом в 2 кубических метра, и в подвале бабули эта херня превратилась в огромный алтарь с иллюзорной формацией. Сейчас же Виктор 15 лет на месте не стоял и упростил процедуру коллекционирования сосудов души, сделал удобной их транспортировку. Лина вытащила сосуд души и стала формировать вокруг неосязаемого голубого светлячка камень души, похожий на желтое стекло. Вскоре у нее в руке появился шар диаметром в сантиметр. Дальше рабыни сменили иссушенную мумию на столе свежим гуманоидом, и Лина, используя все тот же желтый шарик, изъяла сосуд души и жизненную энергию подопытного, увеличив шарик в диаметре на треть. После того, как процедура была проведена почти 30 раз, в руке Лины была 3 сантиметров в диаметре желтая сфера, плотно упакованная светлячками. Так, основа готова, нужно найти Виктора, чтобы он питал энергией следующие манипуляции. Вы пока приберитесь и сожгите трупы. Эльфы с серыми лицами и пустыми глазами остались наедине с 3 десятками трупов. Они пришли в себя и, как бесчувственные куклы, стали укладывать трупы на уже наваленную другими кучу. Их хозяева не совсем оправдали образ наивных подростков, скорее это кошмарные монстры в телах детей. Пока эльфы охуевали, Виктор весело помогал Лизе связать формации и иллюзии ее первую ферму эфира. Как оказалось, души были очень совместимы и легко влились в симуляцию подземелья лабиринта с игровой системой награды и наказания и системой возрождения. Это была уровневая иллюзия, которая со временем может выйти в полноценный мир, как и формация в подвале Виктории, но пока интеллекта хватало только на подземелье лабиринт. Но интерфейс управления этой сферой иллюзий был проще и совершеннее, чем бета-версия Грейратов. Когда Виктор запитал сферу Лины, то она начала связывать сосуды душ в цель, которую разработала, получив несколько лекций по манипуляции душами и курсов конструирования и программирования сферы иллюзии от Виктора. Любой ученик мага 3 ранга может исключительно с таким маленьким объемом информации вникнуть в суть работы формаций. Лина спросила: «И в чем прикол? Зачем мы загеноцидили этих людоедов?» «Ну, завтра узнаешь». Глава 29. Лина целую ночь смотрела, как людоеды в плену иллюзии исследовали подземелье, умирали, возрождались, находили друг друга, помогали и предавали. Они и не подозревали, что уже мертвы, то есть они живы, но лишены тела и заперты в тюрьму иллюзий. Камень души, конечно, питал эту систему с лихвой, обеспечивая эфиром души, и они будут существовать здесь, пока не сойдут с ума и сознание не износится в пыль. Но это будет лишь через 1000 или больше лет этой бесконечной пытки иллюзиями. Лина все-таки смогла уснуть. На следующий день Виктор притащил 4 молодых деревца, вырванных с корнем. Они были чуть выше его ростом, но Виктор быстро обрубил им верхушки, оставив ствол и сполоснув корень в воде, начал натягивать медные кольца на стволы. Он запитал кольца эфиром, они стянулись на стволах, корни этих обрубков раскрылись зонтиком, и Виктор подровнял некоторые и отдал эти штуки ученикам. Первой сообразила молчаливая Лиза и просто закинула в корни свою сферу иллюзий. Потом направила взгляд на одну из халуп людоедов на деревьях и, прикоснувшись к медному кольцу, вызвала из сферы иллюзий каменный снаряд, который снес халупу с половиной дерева. Она с улыбкой подбежала к Виктору и чмокнула его в щеку, вернувшись к изучению своего артефакта. Лина тоже немедленно закинула в посох сферу иллюзии и почувствовала, как по стволу из сферы тянутся нити эфира, соединяясь с медными кольцами с разными узорами. Это были узоры заклинаний первого ранга мага. Они сжимали эфир из сферы иллюзий, в газ питая кольца, и после этого выпускали заклинание. Конечно, дикари не были магами первого ранга, потому после сжатия эфира его хватало на 2 выстрела в день, а больше сфера не давала, ибо навредит сосудам душ внутри. Но и это было фантастикой для любого образованного ученика-мага. Ведь око ты можешь активировать эфиром медное кольцо, то палка стрельнет, даже если ее запитает смертный, но опять же нужно выбрать направление выстрела, а то смертного и палку сожжет в пепел. «Виктор, что это за артефакты из подручных материалов? Ты не охуел?» Это Лина пыталась связать свои детские фантазии о легендарных орудиях магов с вырванной в лесу струганной палкой, которую питает результат сатанинского жертвоприношения. Как предполагалось, для волшебных посохов положено использовать дорогие металлы, редкие породы дерева и одноразовые дорогущие элементальные кристаллы, которые питают нестабильные плевки энергии элемента, которые считаются вершиной магической инженерной мысли. А Виктор на коленке медной проволокой скрутил многоразовую базуку. Мировоззрение детей шатается, как соседская яблоня со спелыми плодами под напором вороватой голодной детворы. Виктор отмахнулся от них и повел свой караван смерти к следующей деревне таких приматов. Их здесь чуть больше 10, и Виктор рассчитывал на то, чтобы каждый ученик собрал по 300 первородных душ с этого леска, а потом они двинутся в более опасное место собирать души перворанговых магов племен людоедов со звериными головами вместо человеческой. Там им эти посохи пригодятся для самообороны. Спустя неделю все дикари были практически уничтожены, а те, кто сбежал в леса, не стоили потраченного на поимки времени. Все набили по 200 с гаком сосудов души, их иллюзорные сферы увеличились до 6 сантиметров в диаметре. Запас заклинаний вырос до 3 десятков подряд в день, но регенерация эфира в сфере позволяла спамить ими раз в 10 минут без последствий ход целый день. Дети охуевали от мощи своих игрушек. Даже Лина стала более холоднокровной и не разводила проповеди о морали, под коней вступая в спор за то, чтобы разделять жертв не по полу и возрасту, а по качеству сосудов душ. И даже она не брезговала возиться с детьми и стариками независимо от пола. Виктор, когда понял, что их крыша течет, провел лекцию о самодисциплине и социальности, рассказывая о том, что подобные эксперименты и правда ведут к тому, что вас сожгут на костре живьем. Но также он рассказал, как сохранять подобные эксперименты в тайне, убирать ненужных свидетелей и подкупать более сильных магов, так чтобы это не переросло в постоянный шантаж, а если перерастет, то посоветовал немного трав как дешевое средство, чтобы купить вечное молчание шантажиста чашкой ароматного чая. Детки кое-как переварили намеки Виктора и согласились с тем, что увлеклись сортировкой людей по качеству их сосудов душ, но все же решили не менять схему распределения трофеев. Виктор выстроил своих подопечных и их рабов вооруженных луками. «Сегодня вы будете сами добывать себе трофеи, и, конечно, вы не должны делиться добычей, но сотрудничество я все же рекомендую, ведь там полсотни магов первого ранга, и хотя они не имеют силы рыцаря, но то, что они могут выживать в этом месте, значит, что эти зверолюди вас могут уделать, как сучек проглотить, и гордыню, и жадности работайте на первом задании сообща». Детки кивнули и смешали своих рабов, организовав отряды ловцов, а сами решили налечь на заклинание гипноза и паралича. Короче, будут работать только рабы, а ученики пошли в поддержку. Деревня сутулых собакоголовых кобальдов, которые едва переросли метр в росте в своем горбу, считалось элитными монстрами, так как в их сосудах души был узор прародителя. Это выводило обычных первородных в статус природного мага, как феи и прочие. Им не нужно морочить головы с сжатием эфира и рангами ученика мага, потому как взрослее они пробуждали узор, который самостоятельно делал из обычных первородных кобальдов-магов. У феи нет стадии взросления, как у этих млекопитающих, но они проходят созревание своих сосудов души в икринках фей. То есть икринка — это уже первородное тело феи, и пока они не станут магами, их оберегает их мать или рой. Но кобальды рожают десяток щенят, и если те доживут до второго года жизни, то пробудет узор сосуда души. Качество их эфира выше, чем у тех гуманоидов-приматов, которых Виктор скормил своим ученикам. Если они добавят в свои сферы иллюзии сосуды этих тварей, то могут забыть об ограничении количества заклинаний первого ранга в день. Кроме того, высокий объем интеллекта улучшит мир иллюзий в сфере, позволив пленным сосудам души создать более детальный мир, и, возможно, они смогут создать полноценный мир, позволив пленника выбраться с подземного лабиринта на белый свет и леса. Но для этого нужно очень много интеллекта, и этих полсотни кобальдов не хватит даже на один мир, а у учеников их 4. Виктор уже придумал, чем занять девочек, пока они не создадут совершенную сферу иллюзий, но для этого нужно поймать живые тушки кобальдов. Кобальды спокойно ужинали и расходились по своим норам, когда в ночной щебет соловьев вплелся звонкий переливистый голос, поющий колыбель без слов, но лишь меняя тональности голоса. Кобальды уже было дернулись, но нехотя вернулись к своим делам. Вскоре они начали дремать и валиться спать там, где и стояли. С леса стали выходить эльфы и пеленать голубчиков. Микки, Майк и Лина прописывали каждому паралично пару часов своими посохами. В глубине леса брюнетка напевала звонкий и заливистый, но в то же время успокаивающий мотив. Виктор сидел под деревом и наслаждался голосом Лизы. У нее пробудился атавизм полубожественного предка Бликривен. Она обладала особым голосом, который мог дурманить разум смертных и при поддержке магии мог гипнотизировать даже магов первого ранга. Именно поэтому она не болтала попусту, и лишь несколько ее рабов Виктор и Колючка здесь слышали ее голос до этого момента. Как ни странно, воздействие на учеников магов было ощутимым, но у тела Хаоса был особый иммунитет, и он рассеивал чужую магию. Хотя дети и понимали, что все они связаны одной проблемой, но не могли и предположить родственные связи между святой пятым рангом Бликривен и кнопочкой. Они бы с ума сошли, если бы узнали, что Виктор в 13 лет оприходовал их матерей, потому это было тем, что они подсознательно не пытались предполагать. Подумаешь, редкое телосложение, вон у соседки есть такое, и у дочки святой тоже вполне обычно, что и у нас такие же, размышляли Микки и Майк, у которых была общая проблема и те, с кем можно обсудить ее. Но вот Лина бросала косые взгляды в сторону магического королевства и раздумывала о том, что там гнездо порока и садомии, особенно после знакомства с похотливой доченькой Виктора Колючкой. Потому и думала, что ничего обычного, если и среди рангов магов ниже 4 го есть пару детей с телосложением Хаоса. Но вернувшись в лес, упаковка кобальдов закончилась, и акапельное соло Лизы тоже. Она подошла к Виктору, топчась с ноги на ногу с румяными щечками, и он сказал ей: «Как всегда, с самого детства считал, что твой голос самый прекрасный». Лиза забегала глазами и с довольной улыбкой в припрыжку поскакала делить трофей. После часа процедур рабы сожгли трупы кобальдов, и Виктор собрал всех учеников. Узоры — это наследие каких-то башков, которые разбросали свое семя во все уголки мира и, наверное, не только этого. Я не бог, потому не могу пока понять мотивы подобного разбрасывания знания о магии и прочей информации. Но я могу украсть эту самую информацию, расшифровать, редактировать и использовать, как пожелаю. Боюсь ли я гнева богов? Хех, придет день, и я столкнусь с последствиями, но чем больше я украду этих знаний, тем сильнее я буду, когда придется ответить за свои действия, и, возможно, в невыгодном положении буду совсем не я. Все прониклись высотой амбиций Виктора, а он продолжил рассказ. Вы сами можете решить, как вы далеко зайдете в изучении узоров, но не спешите и лучше спросите меня разок, перед тем, как творить глупости. У вас сейчас есть сосуды души кобальдов с узорами их прародителя. Это просто мусор и бесполезный хлам с моей точки зрения, но вы, это будет приличный материал для практики ваших навыков расшифровки и работы с корнями узора и деревьями заклинаний. Виктор взял посох у Лизы и, приложив палец к сфере, выпустил с нее стрелу молнии в дерево, расколов его. Сейчас я использовал узор с сосуда души Кобольда, чтобы создать магию первого ранга. Приятного вам вечера, ученики. Виктор вернул посох и бросил каждому ученику по тетради, у которой было 2-3 листа, исписаны некоторыми способами поиска и подбора значений узора. То есть остальные листы они должны исписать своими мыслями, наблюдениями и заметками по экспериментах. Забава пришлась им по душе, и они, сев в кружок, стали разгадывать ребусы узоров кобальдов. Также подключили рабов-эльфов, ведь узоры не требовали знания курсов по работе с природной энергией и элементами природы, которые и есть основа для любой магии. Эльфы вполне могли рассматривать зарисовки хозяев и систематизировать эти кляксы в алфавит и прочие каталоги, ставя их в очередь на тестирование. Сама работа в будущем поможет эльфам как первородным существам, потому они занимались серьезно. Результаты не заставили себя ждать, и опытным путем, получив пару травм, ученики разобрали узоры и нашли лишние части узоров. Как объяснил Виктор, это узоры, которые несут в себе рабскую печать прародителя кобальдов. Они могут быть пассивными до конца жизни кобальда, но встреть его кобальд, прародитель может взять под контроль тело и сосуд души кобальда, а также силой мысли превратить его во взрывчатку мощностью пропорциональную объему эфира кобальда. Ученики сглотнули и порадовались тому, что не смогли расшифровать этот, казалось бы, ни с чем не связанный узор, а тем более запустить копию узора для теста. Похоже, нужен пароль администратора для активации этого узора. Виктор это понимал, потому и разрешил им баловаться без присмотра. В итоге ученики научились пользовать магию кобальдов своими посохами, и они продолжили экскурсию, уничтожая тысячи первородных существ-людоедов Святой Империи. В итоге их понимание узоров выросло, их сферы иллюзий уже выросли в размере до баскетбольного мяча, а их палицы походили на дубины или булаву. Но вес был небольшим для учеников мага 3 ранга, да и полезность артефакта была выше неудобности. Вот и сейчас Лина в компании 4 эльфов установила артефакт, вбив его на полметра в землю, чтобы сфера была на уровне груди. Прикоснувшись к ней, она активировала проекцию, которая накрыла иллюзорным куполом все в радиусе 4 метров. Эльфы уже отработанными движениями вызвали интерфейс в воздухе и начали проверять мир иллюзий, находя координаты и статусы всех пленников. Одна из эльфов сказала: «Госпожа, в мире 01 пока насчитывается 4500 игроков и 4 миллиона разумных симуляций личностей. Кроме того, фауна мира полнится миллиардом насекомых, сотнями миллионов животных меньше 5 килограмм, 10 миллионов животных до 100 килограмм и 100 000 до 1 тонны. Также есть 10 тысяч до 10 тонн и 1000 драконов, которые превосходят физику мира и поддерживаются особыми инструкциями. Такая биосфера была придумана Линой, и драконы там скорее как оружие сохранения баланса, которые ограничивают популяцию других симуляций и мешают игрокам разбредаться с плодородных земель в пустошь. Конечно, Лина вся помешана на правильности империи, создала только одну страну поклонения богу, подобному богу нынешней империи, и награды буквально озвучиваются этим самым богом, который сам по себе человекоподобное исключение из правил мира, как и драконы. Конечно, Лина понимала, что это ересь, но она уже по локти в крови разумных существ. Она могла пойти на компромиссы ради распространения в своем мире правильной морали и заповедей своего бога. Как минимум, ей не хотелось делать мир, который она не понимала бы, и самым логичным было сделать копию идеализированной Святой Империи, окруженной монстрами, злыми гуманоидными демонами и прочее шаблонное дерьмо. Как оказалось, все работает как часы, да и их пленники, кто по-человечнее, легко влились в Империю, а у кого собачья голова и т.д., в армию демонов баланс установился, и мир начал прорабатывать сам себя, потакая интересам пленников. Лина едва терпела некоторые нюансы, созданные коллективным бессознательным пленников в ее мире, но держала себя в руках и не травила извращенцев своими драконами. Потом, нарушив баланс, придется разгребать слишком много дерьма вплоть до перезапуска мира и начала с нуля. Хи, их не заслужили они еще очередной Армагеддон, не нагрешили до предела моего терпения. Глава 30. Виктор с удовольствием подметил, что все его ученики, наконец, завершили артефакты, убив с помощью колючки 4 финальных босса, которых Виктор оставил на десерт. Это были гуманоиды 4 ранга, сосуды души которых должны были своей божественной искрой завершить целостность иллюзорного мира. Виктор давно вынашивал план создания иллюзорной формации на основе сосудов душ магов. С их огромным интеллектом вычислительная и эфирная мощь этого месива сознаний сможет стать тактическим оружием вроде ядерной бомбы или мощной переносной крепости. А самое главное, ей может управлять даже ученик мага. Это идеальный инструмент для толчка развития его детей. К Кроме того, сосуд души мага 4 ранга даст этим деткам возможность все-таки самостоятельно стать магами 1 ранга, несмотря на ограничения тела Хаоса по проходному количеству интеллекта. Но вишенкой должны стать молодые потомки этих 4 рангов магов, а точнее их дети и внуки с первым рангом мага. Конечно, это повлекло за собой определенные неудобства. Лина получила в трофее живого мага 1 ранга, все еще оставаясь учеником мага. В другое время это было бы опасно для нее, но ее посох после получения божественной искры преобразился в гуманоидную деревянную куклу. Теперь это очень похожая на обычную женщину херня ходит за хозяйкой, как сторожевая псина, всегда готовая устроить армагеддон по зову хозяйки. Причем не в иллюзорном мире, а наяву. В этой херне между ее огромных сисек спрятана сжавшаяся в 10-сантиметровую красную сферу иллюзорная сфера с 5000 сосудов душ первородных существ и магов от 1 до 4 ранга. Именно она и стала сердцем и мозгом этой деревянной женщины. Но как назло, она очень хорошо имитирует человека, и вся ее кожа, задница и сиськи вполне приятные на ощупь, и если бы не красная стекляшка между ее сисек, то ее тяжело отличить от человека, но внутри ее все еще деревянный каркас, облепленный этой имитацией кожи. И вот эта хуйня хранит в себе эфир и интеллект 5000 магов. Потому как предполагал Виктор, совокупная мощь, сосредоточенная в березке, равна магу 6 ранга, ибо Виктор лично и близко знаком с магом 5 ранга, и разницу не закрыть предполагаемыми 3 подвигами между 5 и 6 рангами. Короче, березка опасная и страшная, а еще она сверхинтеллект и очень привязана к своей богине, то есть той, кто убил каждого человека в купе, ставшими этой херней, похоже, она мазохистка. Вот теперь березка смотрит на пленную девочку с интересным линеузором сосуда души, в их фургоне с кучей образцов, собранными Линой по пути. В других фургонах все обстоит так же, но с индивидуальным стилем. Например, у березки золотые волосы, и она похожа на Софию, ибо у Лины комплексы насчет ее мамочки, и она ее идеализирует. У Лизы болтливая девочка по имени Персик, похожая на Виктора, которая постоянно норовит прижаться к молчаливой и покорной Лизе, и у нее это получается без проблем. У Майка получилось что-то среднее между сестрой и колючкой, ибо эти девушки оставили в нем самый глубокий след, названа слива за странный фиолетовый цвет волос. У Мики была тихая и застенчивая девушка, которая любила обниматься с Мики не меньше, чем Персик с Лизой, но из-за того, что она была выше ее на голову, казалась более мужественной, ее волосы были светло-серыми и звали ее Тополь. У всех этих учеников Виктора сейчас была аудиенция с пленными потомком магов 4 рангов. Все эти маги были в ассасинских гильдиях, злых культах и террористических организациях, потому за головы лидеров Виктор выручил приличные чаевые от Священной Империи, особенно за 4-х рангов. Но вот убили они не всех, оставив несколько детей 1-го ранга, и уже с помощью завершенных деревянных девочек они покопались в мозгах 4-х рангов и нашли их родственников, а остальных пустили на камни души и закрыли их в иллюзорных мирах. Эти пленники были привязаны к специальным столам и напоены специальным чайком, мешающим использовать эфир. Ученики Виктора сейчас решали, как лучше всего поковыряться в их узорах сосудов души и украсть копию. Ведь если убить их сразу, то назад камень души не всунут, и ведь можно оставить опытный образец и наблюдать его рост и проверять разницу в росте своего собственного ростка узора, полученного у этих образцов. Как всегда, нужно было сначала удалить из узора лишние элементы, в которых прародители прячут кучу жрущих даром эфир функции и рабское клеймо. Но все это может привести к побочным эффектам, потому лучше иметь подопытного кролика, чтобы не рисковать собой. Лина тем более охранила немного морали привитой Святой Империей, потому не могла просто так укокошить девочку, ну по крайней мере выгоды березке сосуд души этой девочки не принесет. Потому, пронумеровав девочку и выдав ей ошейник с биркой, Лина написала ей мед-карточку и записала в ней цель ее существования. Эксперимент по удалению узора прародителя из его потомка. Другим ученикам идея понравилась, и они сами стали вести подобные наблюдения за образцами, попутно работая с узором души этих образцов. Виктор отобрал перспективные и достаточно мощные родословные зверолюди, которые брали начало от могучих божеств. Эти божества правили уже после Зевса и войны с потомками Кроноса, но, как и ожидалось, боги после первобытных богов не вырождались, а наоборот становились свирепее, накапливая и воруя мудрость в других мирах.